«Честно признаюсь вам, мой дорогой враг, не знаю», — расхотался бывший верхсоветник короны. «И это придает грядущему событию столь необходимую остроту. Я чувствую приближающуюся мощь. Я чувствую, как созвездия проворачиваются в небе, словно ржавые механизмы, как словно шары в лунке встают на свои места небесные тела. Я ощущаю, как эфир нетерпеливо пронизывает волны всевозможных известных и неизвестных науки энергии, как нарастает напряжение этого эфира. Я ощущаю, как все токи и волны сходятся в центре этого древнего города. Смотрите!» Он вытянул руку в сторону гранитной плиты в центре главной площади Аркаима. Плита эта светилась матово-белым переливающимся светом, а над лункой в ее центре проскакивали крупные желтые искры. — Видите, как все меняется! — Маркифай задрал голову к небу. Он смотрел на заметно приблизившийся к Аркаиму смерч. — Близок час! Сварог более не колебался. Запустил руку в вещмешок, сразу наткнулся на скомканную материю, вытащил желтый ком, тряхнул, расправил. Накидка была самой что ни из примитивной кройки. Три отверстия для рук и головы, более никаких изысков, а также никаких узоров, простроченных краев и прочих дизайнерских выкрутасов. Правда, вот ткань будто совершенно незнакомая. На ощупь удивительно мягкая, будто пуха касаешься. Сварог быстро накинул ее на себя поверх спортивной куртки. Свечение нарастало. Смерч сместился еще больше. Маркифай не обращал внимания на Сварога, не до него. — Пора вам занимать места на сцене, — сказал Маркифай, оборачиваясь. Он увидел Сварога, встающего с земли, и удивленно поднял брови. — Что это за маскарад, милейший? Улыбку стерла с лица бывшего верхсоветника. Какая там улыбка! Его лицо перекосило. Каким-то непостижимым образом он понял, что происходит. — Не позволю! — тихим, но страшным голосом произнес Маркифай. — А я и не собираюсь спрашивать позволения. — сказал Сварог и одним махом набросил накидку на плечи. Глава шестая. Война за мир. И невиданного прилива сил не ощутил. Равно как и не почувствовал, что его наделили новыми магическими возможностями, которые не чета прежним. Нет, он всего лишь испытал чувство защищенности, словно поддел под бушлат титановый броник. А еще Сварог, сразу же, не дожидаясь сюрпризов, включил магическое зрение. Почему-то он был уверен, что сюрпризы эти непременно последуют, и простым зрением, пожалуй, будет не обойтись. — Не позволю! — еще раз, еще страшнее повторил Маркифай и выбросил вперед обе руки. Нечто серебристое, похожее на брызги ртути, вырвалось из его ладони и ударило в Сварога. Не зря Сварог испытал давеча чувство защищенности. Брызги магической ртути отлетели от него, отраженные магией каких-то предтечий, как шарики для пинг-понга отлетают от включенного вентилятора. Но это все ерунда по сравнению с тем, что вдруг ощутил Сварог. Он почувствовал, как вложенная Маркифаем в атаку магическая мощь перешла к нему, к Сварогу. Хорошую накидку изобрели эти самати с предтечами, видать, и впрямь развитая была цивилизация. Ну, а чертов Кифай опять обо всем догадался. Ты, вижу, хорошо подготовился, человечек. Думаешь, это у тебя хватит, чтобы одолеть меня? Один из китайцев пытался под шумок скрыться. Несколько пуль из тех, что по-прежнему висели в воздухе, сорвались со своего места, догнали беглеца и вошли ему в спину силой, не уступающей выстрел в упор. Вряд ли Марке и Фаю зачем-то это было нужно, чтобы все непременно оставались на местах, просто он сорвал злость на беглеце. Выходит, и бесы умеют злиться. Бывший верхсоветник развел руки в стороны, и в каждой из них появилось по изогнутому на восточный манер мечу. — Ага! — подумал Сварог со злорадством. — Боится обрушивать на меня мощь колдовских батарей, опасается, сука, магического рикошета и правильно делает. Сварог произнес заклинание, и его ладони сомкнулись на рукояти хорошо знакомого ему прямого двуручного меча. Маркифай ринулся в атаку без всяких прелюдий и раскачек, и, надо сказать, страшна была его атака. Сварог лишь в последний момент отпрыгнул в бок, когда два сверкающих круга готовы были искрошить его на мелкие части, как капусту. Нисколько не стесняясь своего страха, Сварог бросился на утек, Маркифай кинулся за ним. Каждый человек понимает без всяких проб и головоломных расчетов, что он не сможет перепрыгнуть пропасть шириной в 15 метров, просто понимает это, и все. Точно так же, оказывается, бывает с точностью до наоборот. Когда человек понимает без предварительных проб и расчетов, что он может перепрыгнуть пропасть шириной в 15 метров, и еще... Много чего может. Например, пробежать вверх по стене или пролететь по воздуху на довольно большое расстояние. Просто знает, что он это может, и все. Это знание вдруг пришло к Сварогу. И, сильно оттолкнувшись в отчаянном прыжке, он вмиг оказался на вершине ближайшего фундамента. Но и чертов Кифай мог все то же самое. Толкнувшись, он взмыл в воздух и понесся к Сварогу. В Аркаиме вдруг враз потемнело. Это смерч завис над головами, закрыв солнце. Гранитная плита с лункой в центре уже ярко светилась ровным желтым светом, будто под ней врубили 1000 армейских прожекторов. Сварог кинулся прочь от налетающего Маркифая, побежал по лучевым стенам к малому кольцу, ничуть не удивляясь, что ему удается без труда удерживать равновесие и спокойно развивать совершенно невероятную, превышающую все спринтерские рекорды скорость. Он совершенно сознательно бежал от битвы, пока, когда он почувствует, что готов, вот тогда и развернется к опальному бесу лицом. Сварог спрыгнул со стены, сделав в воздухе кувырок, и понесся вперед, петляя между фундаментами. Он снова бежал к центру Аркаима. Маркифай преследовал его по воздуху. — Очень хорошо, — подумал Сварог, чуть снижая скорость. — Ну, давай же, нападай! — Ага, демон! Коршуном упал сверху. Сварог, не мешкая, взлетел ему навстречу по стене, кувыркнулся в воздухе и засадил ему носком ноги в подбородок. Удар был не из слабых, а если добавить сюда собственную скорость бывшего верхсоветника, неудивительно, что Маркифай на миг потерял ориентацию, отчаянно замахал руками, рисуя в воздухе мечами беспорядочные стальные круги, а затем шумно навернулся вниз. Сварог не наслаждался мигом торжества, понимая, что всего лишь временный успех, или, что вернее, всего лишь выигрыш времени. Он снова взмыл в воздух, взбегая по нему, как по ступеням. А на гранитной плите между тем развернулось, оказывается, нешуточное побоище. Там дрались отчаянно и беспощадно, дрались, похоже, все со всеми, не сразу и разберешь, кто... Где в этой куче мале, разве что туша господина И выделяется? Сварог вовремя оглянулся и совсем близко увидел нагоняющего его по воздуху Маркифая. Судя по перекошенной физиономии, тот был не на шутку зол. Хорошо бы его еще позлить и потаскать за собой по Аркаиму, да вот только времени не остается. Сквозь зависший над древним городом смерч медленно опускался сияющий серо-голубым свечением квадратный столб. Колонна света, так казалось со стороны. А уж что это было на самом деле? Кто ж его знает? Сразу можно было определить, что когда нижний край колонны достанет до земли, то он войдет точнёхонько в лунку в гранитной плите. Едва над головами возник этот луч, как побоище внизу вспыхнуло с особой яростью. Вот же кто-то отползает весь в крови. Вот же кто-то, похоже, что это славянин из китайского отряда, валяется с неестественно свернутой на бок шеей. Каждому захотелось первым оказаться на заветном месте. Нужно было решаться. Иначе проклятый верхсоветник просто нагонит и всадит мечи в спину. Сварог рывком изменил траекторию полета, развернулся и с разворота обрушил меч на налетающего Маркифая. В общем, Сварог и не ждал, что первым же ударом разрубит советника пополам. Он хотел всего лишь перехватить инициативу, напасть самому, заставить Кифая защищаться, обрушить на него град ударов, чтобы у того не оставалось времени что-то изобрести, и это Сварогу удалось.